Часть пятая. Тяга к учёно-литературным занятиям обнаружилась у Благово с ранних лет. Поэзия, история и мемуаристика — вот что больше всего привлекало его. Писать он начал очень рано. В его архиве сохранились рукописи стихотворений, датированных 1845-1846 годами, то есть первых лет студенчества. Писал он стихи до последних дней жизни, но в печати появились немногие из них. Очевидно, первой публикацией были два стихотворения «Лаго» с посвящением матери Благово и подписанные «Д.Д. Лагово». Они были созданы в Петербурге в 1858 году. В 1874 году в Москве вышел его сборник «Духовные стихотворения». В основном это переложение псалмов и стихотворения на сюжеты Евангелия. А в 1875 году там же появилась отдельным изданием поэма «Инок». Позднее Благово печатался в журналах «Воскресные рассказы» 1875 год, номера 11, 12, 13, 1876 номер 6 и другие, «Семейные вечера» 1883, книга 1, 2, «Чтение для детей» 1875 номер 1. В 1892 году в Москве появилось стихотворение «Послание Владимиру Александровичу Беклемишеву», посвященное молодому скульптору, работавшему в Риме. Последняя публикация была уже посмертной. В 1899 году в номере 11-12 «Душеполезного чтения» Корсакова напечатала стихотворение отца «Старый Алфей», написанное в 1876 году. В лирических стихах Благово с самого начала преобладали элегические мотивы. Характерны уже сами названия стихотворений: «Скорбящему духу», «Развалины», «Везде, где люди, там есть злоба», «Одиночество», «Все пройдет», «Все немощны мы, все недужны» и «Радость и страдания» и тому подобное. Вот одно из них — «Ведра и ненастье». «Бывают дни изнеможений, когда ни сил, ни мысли нет, когда печальные сомнения все облекают в мрачный цвет, когда и самое былое для нас и смутно, и темно, и все давно пережитое, как настоящее, черно». Много в его поэтическом архиве страниц, посвященных родной природе и вызывающих в памяти лучшие образцы русской лирики. «Люблю я осени дождливый опустошительный набег, и скаты гор над мрачной нивой, ненасти, изморозь и снег, лес обнаженный, молчаливый, и луг с пожелкшую травой, и ночью дождь и ветра вой». Лирика Благово автобиографична. Так на одном из списков его произведений, составленном рукой дочери, сам автор сделал ряд помет такого рода: «Феклушины» для биографии, «Умные женщины», «Князь Старицкий» для биографии, «К чему стихи и песнопения» в начале сборника стихотворений, автобиографическое, «Как тих мой деревенский сад», автобиографическое, «В Москве, близ улицы Арбата», биография, «Я видел Рим с его седьмью холмами», биографическое. Благодаря этим указаниям можно проследить все этапы развития личной драмы поэта. От 1857 года остался цикл стихотворений о любви. Вот строки из наиболее раннего: «Дни счастья, радости живой, тоска и грусть не возмущают, тогда тут сладостный покой, тогда нам в жизни все смеется, душе не сказано тепло, в груди чуть слышно сердце бьется, и все вокруг нас, и в нас светло. Отныне чужды для вселенной, я для нее лишь буду жить». Через два года возникает новый мотив. Мотив промелькнувшего счастья, особенно ярко проявившийся в стихотворении о заглавленном «Стихи для музыки». «Отчего ты, сердце, бьешься, словно пташка в западне? На свободу ли ты рвешься и тоскуешь в тишине? О прошедшем ли горюешь, о минувшем, о былом? На судьбу ли негодуешь? Сердце, молви мне тайком». Постепенно мотив былого счастья отступает. «Желая отдохнуть, глядим на то, что за плечами, на совершенной жизни путь, на все утраченное нами, на то, чем наша жизнь цвела, чем наше сердце дорожило, что нам сперва судьба дала и что потом сама разбила. Но эта прелесть лучших дней давным-давно для нас пропала, и просим мы, чтоб поскорей судьба к закату наших дней, хотя покой бы нам послала. Завершается цикл стихотворением новой вариации на старую тему, эпиграфом которому взяты пушкинские строки «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Вот отдельные строфы его. «Мои все прошлые мечтания, надежды юношеских лет, давно минувшие предания, которых сгинул даже след. Теперь с другой уж точки зрения на жизни вещи я гляжу, и юных лет столпотворения я без пристрастия сужу. Кумир свой прежний называю красивой куклой, но пустой. Любовь притворством я считаю, надежду милую мечтой, а счастье определяю. Как уж его определил один мудрец, старик, не знаю, как звать его, он говорил, так, кажется, не ошибаюсь, что счастье — сон, сон наяву. Вполне с ним в этом соглашаюсь, и счастье спячкую зову». Особенно автобиографичное стихотворение, написанное незадолго до ухода в монастырь, это исповедь человека, испытавшего на себе ковы света, понявшего суетность светской жизни, своего рода муравейника. Здесь протест сердца, сохранившего и веры свет, и чувства пыл, но протест не активный, а пассивный, исход которого — непроницаемые стены монастыря. Вблизи. «Не соблазнил меня свет ложный своей мишурной суетой, своею пышностью ничтожной, своею важной пустотой. Что в нем? Все ветошь маскарада, отрепье гордой нищеты, тщеславье мелкого отрада, забава праздной суеты. Пристань к рабам или к владыкам, таков уже людей закон. Но кто свободы хочет с криком, с проклятием будет изгнан вон». 31 декабря 1866 года. В этот же период светской жизни Благово делает попытку отдать свои стихи на суд профессиональному литератору, которым оказалась Растопчина, автор многих повестей, романов, стихотворений. Ее любовная лирика оказала несомненное влияние на стихотворные опыты Благово не только отдельными поэтическими мотивами, темами, но тем налетом мелодраматизма, который так сильно отразился почти во всех поэтических сочинениях молодого автора. По свидетельству самого Благово, он познакомился с Растопчиной в апреле 1857 года, узнав от Загоскина, что графиня интересовалась им и пожелала с ним познакомиться, особенно после того, как Загоскин давал ей читать некоторые стихотворения Благово «Строгим судьям, поклонникам Запада, герб». Знакомство вскоре состоялось, и Благово получил от поэтессы стихотворное послание, так и озаглавленное, начинающему поэту Дмитрию Дмитриевичу Благово. Это не только наставление новичку, в котором Растопчина почувствовала своего ученика, это ее собственное поэтическое кредо и своеобразный гимн представителей так называемого чистого искусства. Вот полный текст послания, не опубликованного. «Пусть говорят, что вдохновение в наш век не нужно и смешно, что жалкий дар воображения на грех и гибель нам дано. Пусть говорят, что в здешнем мире бредет, как лишний гость, поэт. Пусть о его бесструнной лире презрительно толкует свет. Пусть говорят, что звуки — звуки, что побрякушка — звонкий стих, что философские науки пригоднее для дел мирских. Пусть говорят, что в бреднях детских поэт свой даром тратит век, что нужен для деяний светских холодный, дельный человек. Пусть в выгодах житейской прозы ему на долю не дан пай, и мировых вопросов грозы его не возмущают рай. Пусть межмыслителей навече, подъемлет руку он не в счет, и вдохновенной свыше речи на сборище не признает. Блажен, блажен, кто даром слова, кто даром песни наделен, кто от небес жить жизнью новой, кто вдвое жить благословен. Пусть чины власть его минуют, пустым мечтателем его в насмешку люди именуют, отнимут землю у него. Блажен, ему открыто небо, он звездных миров гражданин. У древних был он сыном Феба, у нас он Божий Херувим. Стоит с мечом у врат небесных, но этот меч — громовый стих. По свойству сил своих чудесных, для добрых — щит, гроза для злых. как херувим, и мир духовный, и зримый мир ему открыт, и беспредельно, безусловно, в них взор и ум его парит. И ты, стопою боязливой, вступивший в наш окольный путь, умей понять лишь Божье диво, на тех с сочувствием взглянуть. И для тебя, природы друга, цветут все прелести весны, и ветерком из рощи юга дыхание роз принесены. И для тебя, палящим летом, шатер раскинут голубой, богиня ночи полусветом оделась в час любимый твой. И для тебя, предвечным хором построясь, в неизменный строй блестят и светятся собором миллионы звезд в тиши ночной. И для тебя блеск полнолуния, леса и степи серебрит, небес двурогая шалунья резвясь за тучами бежит. Чего ж еще тебе? И чувства твои сильнее и нежней, и больше любишь ты искусство, и даже страсть в тебе страстней. Так под наитием небесным благоговейно преклонись, объят восторгом неизвестным, за дар свой Господу молись, молись всем сердцем, всей душою, глаголом, песнею живой, и всюду счастлив сам собою, будь в мире с небом и землей. Графиня Евдокия Растопчина, Воронова, 25 августа 1857 года. Возможно, что тогда же Растопчина познакомила Благово с написанным ею в 1856 году чрезвычайно любопытным сатирическим сочинением «Возврат Чацкого в Москву или встреча знакомых лиц после 20-летней разлуки. Продолжение комедии Грибоедова «Горе от ума». Примечание. Оно было напечатано отдельным изданием в 1865 году, уже после смерти поэтессы. В архиве Благово сохранился отрывок, представляющий собой сцену между Чацким и генеральшей Скалозуб, бывшей Софьей. Но если основной направленностью сатиры Растопчиной было обличение славянофильства, то ее ученик, устами Чацкого, громит прогрессистов. Теперь прогресс стал истинным развратом, куда проник он, все хоть брось, там все вверх дном и вкривь и вкось, жди бунта, революции с набатом. Обличению прогрессистов посвящена еще одна пьеса Благово, сохранившаяся в отрывке «Прогрессисты и консерваторы». Примечание. Ирли, 119, опись 7, номер 2. Характерно, что обличая прогрессистов, правда, чаще всего тех, что вращается в светском обществе, автор знал их и наблюдал в течение долгих лет, он хранит архиреволюционный документ, список известного ответа студентов Михайлову, напечатанного в «Колоколе». Текст его помещен в примечании к стихотворению Михайлова «Смело, друзья, не теряйте». Смотри, Михайлов, сочинение в трех томах, Москва, 1958 год, том 1, страницы 86-87. Смотри также Коротков, поэт Михайлов, художник Якоби и другие. Прометей, Москва, 1966, том 1, страницы 364-365. Уже сам перечень действующих лиц комедии дает представление о том, на чьей стороне симпатии автора. Главный герой пьесы — отставной генерал, лет 58, Ермолай Ермолаевич Феклушин. Его жена лет на 10 моложе мужа, лезет в образованный и всегда не в попад. Дети Феклушиных — прогрессисты. Анна Афанасьевна Коробкова, 70 лет, почтенная и умная старуха, которую все чтут и уважают. Она говорит, что и глухая, и слепая, и стала дурой, но умнее умных молодых. Тетка Феклушина и тому подобное. Уже начало комедии свидетельствует о явной перекличке ее с Евгением Онегиным. Его, Феклушина, имение родовое, село Дубрава, где он жил, весьма доходное, большое, он после деда получил. Он был уж не молод годами, лет слишком 20, как женат, и хоть украшен сединами, но, как и прежде, франт и хват. Стихи Пушкина, примечание Благово. Супруга Феклушина, прекрасная мать-хозяйка, журналы получала, занозу, ниву, да еще и самых маленьких кое-что, и добросовестно сначала и до конца все их читала. А сам полковник, муж практичный, всей этой прихоти столичной в свой кабинет не допускал, и как политик беспристрастный он лишь Каткова получал и над газетою скучал. Феклушина учит детей за границей, конечно, по настоянию жены, убежденной в том, что в мире все идет вперед, во всем прогресс и просвещение. Супруг же, уверенный в том, что все нравственное зло к нам из-за моря пришло, что весь прогресс — развращение, верит в правду дедов. Их род был честен, век хорош, они не хвастались учением, не лезли в умники, как мы, но их природные умы не отзывались повреждением заморской гили и чумы. Ирли. Еще один драматический замысел Благово, также сатирическая комедия, долженствовавшая изобразить Москву 1880 года. Эпиграфом к ней автор взял пушкинские строки «Не дай бог встретиться на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце». Тема комедии — обнищание родовитого московского барства, которое в пух и прах разорено. С тех пор, как отошли от нас крестьяне, теперь мы нищие, а не дворяне. Комедия называется «Умные женщины». Ее герой — сенатор граф Озерский, муж 45-летней начальницы благотворительного общества, убежденный противник женского образования, восклицает: «Все эти общества и заседания, приюты, попечительство, тюрьма, общеполезные издания и прочее вся кутерьма меня приводят в раздражение». Самое интересное в этом замысле Благово — список действующих лиц с указанием против каждого его московского прототипа. Вот некоторые из них. Александра Андреевна Бочмакова. 40 лет, писательница, жена предводителя. Умная женщина, академик в чепце, Бахметьева А.Н. Николай Петрович Бочмаков, 55 лет, предводитель, гордец, псовый охотник, Бахметьев П.В. Княжна Мавра Петровна Генгобекова, молодящаяся девица, 50 лет, очень умная, придирчивая писательница, глухая, близорукая, дурная, фрейлина, графиня Растопчина. Княгиня Марья Павловна Мещерская, гордая статсдама, помешанная на родословии. Баронесса Мендорф, княжна Горчакова. Надежда Владимировна Старосливцева, 38 лет. Славянофилка, семинарист в желтой шали, Новосильцева. Софья Ивановна Дреньковская, 35 лет. Демократка, вдова профессора, с желтой пеной у рта, Лесковская, М.П. Варгина. Наталья Дмитриевна Деревицкая, 30 лет, красавица, кокетка легкого поведения, жена библиофила, Д.Я. Лангинова. Алексей Петрович Бабатев Дулов, по прозванию Готский альманах, директор музея, знатный полудурак, 60 лет, Васильчиков. Летиция Андреевна Куликова, 55 лет, бывшая сестра милосердия Красного Креста, нигилистка, Полозова. Характерны и тема пьесы, и ее обличительный характер, и то, что предмет сатиры — знакомые все лица, а подчас и близко знакомые, как Лидия Растопчина. Особенно характерно то, что в 1880 году, к которому относится время действия комедии, и, очевидно, время ее написания, Благово из послушника стал монахом. Нужно прибавить еще и то, что в поэме «Инок», создававшейся ранее, в 1873-74 годах, Благово автор предстает совершенно в ином свете. Это христианин, смирившийся со всем, что когда-то причинило ему горе, и в том числе с ветреницей, женой и ее бывшим любовником. Силой своей веры, убежденностью он обращает бывшую жену на путь истины, и она тоже становится монахиней. Вместе, то есть каждый на своем месте, они творят добрые дела. Исторические работы Благово, посвященные в основном Подмосковью, а также истории монастырей и жизнеописаниям деятелей церкви, богаты конкретным материалом, приобретшим к настоящему времени ценность материала этнографического и исторического. Таков его исторический очерк Николаевского Угрешского монастыря, посвященный монастырю с 500-летнюю историю, помнящему еще события Куликовской битвы и не раз видевшему в стенах своих полчища врагов, хищных нагайцев, крымцев, литовцев и в последнее столетие французов. Вся книга построена на данных летописей. Вторая глава так называется — летопись событий, а в разделе приложения опубликованы ценнейшие исторические документы. По этому же типу построена работа Благово «Дворцовое село, остров. Историческое описание». Здесь в приложении напечатаны документы из архива Оружейной палаты, указы Елизаветы Петровны и Екатерины II. В примечании к другой работе он пишет об этом селе. Село Остров, названное Островским, упоминается в 1328 году в духовной грамоте Иоанна Калиты. Оно, по всей вероятности, существовало уже в XIII веке, в современной Москве. Там был потешный терем, вероятные сады. Это было любимое село великого князя московского Василия Ивановича, отца Грозного. Царь Алексей Михайлович часто езжал туда на охоту. При императрице Елизавете Петровне оно было приписано с некоторыми иными деревнями к комнате великого князя Петра Федоровича, а в 1765-67 годах сперва отдано в обмен, а после пожаловано безвозмездно майору графу Алексею Григорьевичу Орлову, впоследствии графу Орлову Чесменскому. Это строки из объемистого биографического очерка Благово архимандрит Пимен, настоятель Никола Угрешского монастыря. Для людей посредственных и маломощных, читаем здесь, границы деятельности определяются той средой, в которой они родятся. Для людей даровитых, исполненных силой воли, ограничений нет. Они сами устанавливают границы своей деятельности и по мере надобности расширяют их, отодвигают, и где бы они ни были, действуют свободно и устраняют препятствия, могущие казаться людям обыкновенным, непреодолимыми. В этом сочинении сформулированы общие принципы работы Благово. Описывая жизнь человека, которого я душевно уважал и любил искренно, постараюсь также остаться совершенно невидимым для читателя, но прошу его знать, что пишет и повествует свидетель, передающий не только то, что ему известно как самовидцу, что он ничего не измышляет и совершенно искренно и беспристрастно старается очертить личность и характер своего героя. Повествование изобилует бытовыми и этнографическими подробностями, во многом общими с рассказами бабушки. Мы узнаем, что народных училищ в 1817-18 годах в Вологде не было, и что дети людей среднего класса учились грамоте где придется, в то время как для детей дворянских существовали казенная гимназия и частный пансион для благородных девиц. Так, например, герой повествования Благово учился грамоте у портнихи, которая считала, как видно, учение делом второстепенным, потому что, когда ей представлялась надобность на столе кроить что-нибудь или утюжить, она преспокойно отгоняла своих учеников от стола. В 1874-1883 годах Благово активно выступал с историческими трудами в периодической печати, особенно в чтениях Московского общества истории и древностей российских и русском архиве, печатая здесь работы, основанные на архивных изысканиях, публикуя письма исторических лиц и их жизнеописания. Отдельными брошюрами вышли его работы «Угреша», Москва, 1881, и Ярославский Толкский монастырь, Москва, 1883. В одном из некрологов Благово сообщалось, что под конец жизни он стал писать свои собственные воспоминания, но кончина пресекла эту работу в самом ее начале. Нам удалось видеть в рукописи, сообщает автор некролога, лишь первые ее главы. Здесь речь идет о детстве автобиографа. Очевидно, это начало той работы, которую Загоскин называл «московскими воспоминаниями». Примечание. «Волжский вестник», 1897, 14-26 июня, номер 145. Сохранилась ли эта рукопись, неизвестно. В рукописных отделах архивов Москвы и Ленинграда ее нет. В одном из писем, относящихся к 1885-86 годам, Загоскин, сообщая, что начал перечитывать рассказы бабушки, спрашивал: «Скажи мне, пишешь ли ты свои московские воспоминания?» Ирли, 119, опись 7, номер 15. К ним относится, вероятно, и упоминавшийся выше отрывок знакомства с Растопчиной. Сохранились в рукописи несколько вариантов начала работы, озаглавленной «Наброски и материалы к биографии Дмитрия Александровича Янькова» и «Родословие Благово и Яньковых». Из этих вариантов мы получаем полное представление о том, с какой тщательностью работал автор над кажущимся столь бесхитростным повествованием. «Мой родной дед, отец моей матери, Дмитрий Александрович Яньков, родился в Белгороде, близ Киева, 28 августа 1761 года. Родители его были Александр Данилович Яньков и Анна Ивановна, рожденная Татищева». Так начинается очерк. В сноске к заглавию дано примечание, очень характерное для метода работы Благово над всеми его сочинениями. Он пишет: «Сей краткий жизнеописательный очерк составлен мною частью по устным рассказам моей бабушки, жены моего деда, Елисаветы Петровны Яньковой, по рассказам моей матери и на основании разных документов, семейных записей и выписок из старинных календарей». Этот очерк Благово писал по просьбе Бартенева, которому он предоставлял для публикации в одном из его изданий материалы из семейного архива. «Многоуважаемый добрейший Петр Иванович», — писал он Бартеневу 20 февраля 1878 года, — «в дополнение к двум монографиям об Иване Антоновиче и Арсении Мацеевиче, составленным моим дедом Дмитрием Александровичем Яньковым, посылаю вам сведения о составителе. Не имея под рукой семейных бумаг, должен довольствоваться тем, что мне подскажет моя память». Участвовал Благовой и в других работах Бартенева, который в предисловии к одной из своих публикаций из писем священно-архимандрита Фотия графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской 1820-1821 и 1822 годы сделал такое примечание: «Письма доставлены нам послушником Николо-Угрешского монастыря Благово». К сожалению, большинство рукописей Благово не сохранилось. Мы можем только представить себе, что это был очень богатый и чрезвычайно ценный архив, принадлежавший талантливому литератору, сейчас в основном известному в качестве инициатора и издателя замечательного памятника «Рассказы бабушки», являющегося без сомнения одним из лучших образцов русской мемуаристики. Примечание. «Рассказы бабушки» вызвали многочисленные подражания, таковы «Бабушка Бибикова» из воспоминаний внучки, «Русский архив», 1883 год, номер 3, «Будковская», «Рассказы бабушки», «Толычева», «Семейные записки», «Москва», 1903 и так далее. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Октябрь 1991 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Ирина Ересанова.